162. Мир заселен тенями. Так же было и в последние дни Атлантиды. Перед великим приходом сгущаются сумерки, и необходимо, чтобы все выявило свой потенциал для насыщения его по соответствию. Думают, что время обычное, думают, что ничто не изменилось, но так думает слепота. Ибо новый мир входит в жизнь, и новые сознания утверждаются. И под старыми, и живыми еще формами уже тлеют искры форм новых и приобретают незримые очертания. Рушится и уходит мир старый, кажущийся кому-то еще незыблемым. Не надо смущаться несовершенством форм нового мира. И будущее впереди, будущее, оправданное и поддержанное эволюцией. Дела в мире поддерживаем мы. Воле владык обречен мир старый, и все дела его, и все начинания его, и все слуги его, вольные и невольные. Все, что хочет существовать, должно иметь пространственное утверждение. Мы лишаем пространственное утверждение, создаваемые людьми планы старого мира. Можно заметить в жизни, как планы одних людей имеют удачу во всем, планы других всегда неудачны и терпят поражение. Почему это? Какая сила осуществляет одно, обрекая другое на гибель? В чем тайна удачи? Посылаем лучи удачи всем начинаниям, полезным для эволюции, и лучи уничтожения, препятствующим ей. Так наше благословение над всем, что служит выполнению плана владык. План создали мы, и мы его проводим в жизнь. И други, и недруги служат, ибо только ближайшие знают конечные цели. Выехал ночью лихой человек лес воровать. Нарубил целый воз, да во тьме заблудился. А под утро очутился у ворот хозяина с возом краденого. Хозяин-то лес как раз и был нужен. Именно такой, какой ему привез вор. Так и лихие люди могут быть использованы для нужного действия. Тот, кто не знает плана владык, не может ручаться за то, на чью мельницу он льет воду. Все, что идет против этого плана, обернется против тех, кто идет наперекор. Часто сами создаем нужные противодействия, когда хотим, чтобы что-нибудь укрепилось прочно. Нужно уметь различать эти противодействия нужные. Кроме того, мы всегда используем обстоятельства противные и неблагоприятные в нужном направлении, используя. Кто твердо следует за учителем, может быть спокоен. Все, что в нем хорошее и плохое будет применено с пользой для восхождения. Достаточно переменить полюс приложения, как получается его противоположное свойство. Только поэтому и говорилось о приемлемости холодных и горячих. Тепленьким невозможно надеяться на эти изменения, ибо им менять нечего. Ничтожество остается таковым в ту и в другую сторону. Потому тепленькие для эволюции непригодны. Даже тени они дать не могут, чтобы оттенить свет. Духом забудьте о ничтожности и учитесь восходить пламенно и дерзновенно.